Глава 10. Провозный гудок известил о скором отходе поезда. На перроне царила прощальная суматоха, подогреваемая игрой нескладного духового оркестрика из пожилых железнодорожников в выцвевшей форме. С разных сторон раздавались обещания, торопливые признания, песни, смех и тихий плач. Женихи и невесты обещали и признавались, друзья пели и смеялись, а матери плакали. Сержант пробирался по тонкой кромке платформы между вагоном и провожающими, стараясь перекричать шипение паровоза, оркестр и гул толпы. «По вагонам, по вагонам!» «Всего 2 года, мама! Все будет в порядке!» — крикнул парнишка, обернувшись в последний момент перед тем, как скрыться в тамбуре вагона. Из толпы поднялась рука и помахала белым платочком. «По вагонам!» — снова протянул сержант, проходя в обратную сторону. Толпа зашевелилась, ленивой волной двинулась к дверям вагона и, отхлынув, оставила за собой группу молодых новобранцев, готовившихся взобраться в вагон армейской жизни. Лес рук не редел, теперь провожали всех вместе. Не было чужих сыновей, братьев и женихов, все были родными и близкими, желанными и любимыми, своими. «Тетя Агата, скажите, Жаклин пусть ждет, я писать буду!» Парнишка так тянулся из окна, будто от этого зависело, поверит ему тетя Агата или нет. Рядом в окне появился кулак, за ним его хозяин. «Люк, приемник не трожь! Приеду, прибью!» Голос звучал нарочито серьезно, но за этой напускной серьезностью звучала забота, подтверждаемая теплой улыбкой. 5-летний Люк застеснялся и уткнулся в юбку матери. Девушка и юноша стояли в обнимку у края платформы, не реагируя на объявление сержанта. Он остановился и тронул юношу за плечо. «Призывник, вам отдельное приглашение требуется?» Юноша, обернувшись, улыбнулся. «Сержант, а можно невесту с собой взять?» «Берите, женой мне будет», — сказал он и добавил намеренно громко. «По вагонам!» Юноша повернулся к девушке и снова улыбнулся, но нежнее. «Видишь, маленький, не вышло. Но ты не грусти, все будет хорошо». Ее глаза блестели. Она только кивнула, сжимая его пальцы так, будто если сейчас не отпустит, он не исчезнет. Она молча вглядывалась в его лицо, стараясь запомнить эту улыбку. Он поцеловал ее, шагнул к вагону и запрыгнул на нижнюю ступеньку. Сержант легко подтолкнул его внутрь. Паровоз загудел, и поезд дернулся. Толпа, не сговариваясь, двинулась за составом, размахивая руками, платками и шляпами. Оркестр дунул «Марсельезу», заглушаемую свистом и шипением пара. Перрон утонул в облаках горячего дыхания паровоза. Юноша выглянул из-за спины сержанта. «Все будет хорошо! Я тебе сразу напишу! Я люблю тебя, Джульетта!» Девушка стояла на месте, глядя, как исчезает из вида последний вагон. Отлив провожающих обошел ее, и некоторое время она оставалась одна, совсем одна. «Я люблю тебя», — наконец прошептала она. «Я люблю тебя». Каролин поднялась по узкой лестнице старого дома на Монмартре. Ступени скрипели, пахло пылью, воском для паркета и жареным луком. На площадке 3-го этажа она нашла нужную ей дверь. Позвонила, подождала. Позвонила еще раз и не отпускала кнопку подольше. «Лиз! Лиз, это Каролина!» — сказала она, постучав в дверь. «Откройте, мне нужно с вами поговорить». В квартире было тихо, Справа приоткрылась соседская дверь, и в щелку высунулась женская голова в бигуди. Тонкая сигарета едва держалась в уголке губ. Женщина смерила Каролину взглядом и скрылась, деликатно, но хлопнув за собой дверью. Каролина шагнула к соседской квартире и вжала кнопку звонка до упора. Голова в бигуди снова появилась и выразительно глянула на руку Каролины, нарушающую ее спокойствие. «Простите, мадам», — сказала Каролина и опустила руку. «Здравствуйте. Скажите, вы соседку свою из 22-й давно видели?» «А я за ней наблюдать не приставлена», — фыркнула мадам и прошлась взглядом по Каролине сверху вниз и обратно. «Ходят тут, спрашивают». «А кто спрашивал?» «Инспектор. Длинный, что наша башня, и фамилия у него такая», — она задумалась. «Волшебная. Я не запомнила». «Фай?» «Точно. Фея», — усмехнулась соседка. «Только без палочки». «Больше к ней никто не приходил сегодня?» Мадам двумя пальцами вытянула изо рта сигарету. «Я, между прочим, работаю, девушка, целыми днями у дверей караулить. Времени нет, знаете ли. Может, и приходил, мне неизвестно». Она вставила сигарету обратно, тряхнув бигуди, кивнула самой себе и исчезла. «Спасибо вам», — бросила Каролина в закрытую дверь. Спустившись во внутренний двор дома, Каролина увидела двух пожилых дам, устроившихся на чугунной скамейке под одиноким деревцом. Одна вязала, другая чистила яблоко маленьким ножом. Между ними на скамейке дремал лохматый песик. «Вы не лис ищете? Из 22-й?» Мгновенно оживилась первая, радуясь новой собеседнице. Пес поднял голову и тоже с любопытством посмотрел на Каролину. «Да», — кивнула она. «А почему вы так решили? Ее уже кто-то сегодня спрашивал?» «Да вот, недавно полиция. Только-только ушел». Старушка продолжала вязать, не глядя на спицы. «Высокий», — скорее констатировала Каролина. «Что наша башня?» Старушки переглянулись и хихикнули. «А вы, дорогуша, из полиции?» — продолжала допрос первая, стуча спицами. Каролина поддержала шутку улыбкой и подошла ближе. «Нет-нет, я подруга Лис. Звоню ей весь день, а она трубку не берет. Решила зайти». «Подруга?» — прищурилась вторая. «Что-то раньше мы вас в наших краях не замечали». «Мария, да хватит тебе», — сказала первая, улыбнувшись, и подтолкнула подружку плечом. «Девушка хорошая», — спрашивает дочка. «Не обращай на нее внимания. Тебя как звать-то?» «Каролина». «Ходят, ходят, спрашивают», — продолжала ворчать Мария, жуя яблоко. «А потом квартира обворовывают». «Программу переключи», — отмахнулась первая. «Ты своих детективов по радио наслушалась, вот теперь всех подозреваешь. Чего в нашем доме воровать-то? Разве что тебя утащат». Обе расхохотались, забыв на секунду о гостье. «Скажите», — Каролина решила подыграть бабулям, — «а кроме меня и башни никто сегодня Лис не спрашивал?» Они снова залились смехом. «Нет, дорогуша», — ответила первая. «Мы тут, конечно, не сторожа, но пока сидели, никто не подходил». «Не шумная она вообще, Лис? Компании не собирает?» «Что вы!» — махнула яблоком другая старушка. «Девушка вежливая, всегда здрасте, будьте добры, очень хорошие». «Мужчины часто к ней заходят?» «Часто, не часто, но бывает», — кивнула первая. «Не каждый день новый, не подумайте», — жуя продолжала другая. «Один полгодика походит, потом другой. Девушка молодая, красивая, выбирает. Я ей говорю, чё ж ты этого-то отпустила? А она, не подхожу я ему, мадам Надин. Слышите, такая и не подходит». Спицы с особой яростью застучали у нее в руках. «Красота-то и счастье по разным дорогам ходит», — вздохнула Мари и отрезала себе еще дольку. «И чего им только этим мужикам нынче надо?» «Да мужиков поди-ка», — заключила Надин и опять рассмеялась вместе с подругой. Пес поднял голову и зевнул. «Мадам Надин», — мягко сказала Каролина, — «а сегодня вы лис не видели?» «Надин не видел, дорогуша», — ответила за подругу Мари. «Она в булочную бегала. А вот я видела. Ровно в 7 утра вывела нашего песика на прогулку. Внук, знаете, спит на каникулах, так собаку-то на меня и свалили. Бегаю теперь за ней, как угорелая». «В 7?» — уточнила Каролина. «В 7. Лис вышла из дома с сумкой». «Большая сумка?» «Не чемодан», — размышляла Мари, — «но и не маленькая. Я ей говорю: доброе утро, лис, рано сегодня. А она только: доброе утро, и быстро-быстро пошла». «За ней никто не заезжал?» «Нет-нет». «Значит, торопилась?» «Точно». Каролина кивнула. «Спасибо вам большое». «Да на здоровье», — ответил Надин, продолжая стучать спицами. «Так вы из полиции?» — спросила Мари, доедая яблоко. «Нет, я адвокат». «Вот тяна», — улыбнулся Надин. «Такая красивая девушка и адвокат. Ну-ну». «С лис что-то случилось?» — осторожно спросила Мари. «Да нет, я просто ищу ее». «Ага, ага», — сказала Мари, не сводя глаз. «Еще раз спасибо. Будьте здоровы». «Счастливо», — откликнулась Надин. Каролина уже направилась к выходу, но остановилась и вернулась на шаг. «Еще один вопрос. Вы не знаете, у лис есть подруга по имени Анибель?» «По имени не скажу, дорогуша», — покачала головой Надин. «Но с месяц назад приезжала одна дама, такая расфуфыренная. Я как раз в дом входила, а она вышла из машины и мне прямо в глаз...» Собрав пальцы в кулак, она показала его Каролине. «Вот таким камнем блеснула! Богачка! Я чуть не ослепла!» Старушки вновь залились хохотом. Поблагодарив их, Каролина пересекла внутренний двор и уже выходила из дома, когда вдруг остановилась. «Люси!» —